Глава 4. Когда все тебе говорят, это невозможно. В этой главе я хочу рассказать о самом надежном способе построения бизнеса с нуля. Эта история началась с поражения, с полного разорения. Тогда я был наивным провинциальным предпринимателем. Я думал, что разорился потому, что не справился с управлением моей большой компании по производству хлебопекарен, пиццерий и другого полезного оборудования. Но сегодня, посмотрев интервью Андрея Илларионова, я понял, что нас всех тогда просто разорили. Во второй раз. Как рассказывает Андрей, сделано это было специально, чтобы в очередной раз отнять у людей все сбережения и начать приватизацию. Зачем это было сделано? Как утверждает Андрей, для того, чтобы все богатства, все активы попали в нужные руки. Это мы сейчас такие умные знаем, как с нами цинично, жестоко обошлись. А тогда я был абсолютно уверен, что это я не справился с управлением большим бизнесом. Когда вы вкладываете душу, сердце, время в развитие бизнеса, ваш бизнес становится для вас настоящим ребенком. Как мама переживает за своего ребенка, точно так же настоящие предприниматели переживают за свой бизнес. И когда при вас убивают вашего ребенка, ваше сердце превращается в пепел. Вы превращаетесь в неживого зомби. Я хорошо помню те ощущения, ту боль, те страдания, которые я пережил, наблюдая, как убивают мой машиностроительный бизнес. Я помню сокрушительную силу стресса, депрессии, отчаяния. Я был абсолютно уверен, что мое сердце превратилось из пламенного мотора в холодный черный пепел. Я перестал чувствовать вкус, запах. Стресс был настолько сильный, что на какое-то время я потерялся во времени и пространстве. Я как бы не жил. Вы принимаете пищу, но не чувствуете вкуса, запаха, просто вы знаете, что надо есть. Ваше тело и ваша жизнь превращаются в механическую, рутинную работу. Так продолжалось целый год. Сегодня, глубоко вздыхая, я говорю себе, «Эх, если бы у меня тогда был суперджамп, я бы не потерял год, находясь в депрессии, я бы легко смог при помощи 8 интеллектуальных жемчужин восстановить себя за месяц, а может быть даже и раньше». Но это сегодня я такой умный и вооруженный системой суперджамп и знающий, что делать. Тогда я был сломленным, ходячим живым трупом. Но время камни превращает в песок, время лечит. Постепенно я вышел из этого стопора и потихоньку стал думать, размышлять, что же мне делать дальше, чем заняться. Долгов $500 000, сил нет, уверенности в себе тоже нет. Ощущение, будто попал под поезд, он проехал по мне пару раз, и я стою весь переломанный, с выбитой душой, но еще живой. Но нужно что-то делать. Первый вопрос, который задают себе настоящие предприниматели, начиная любой бизнес. Какую проблему я могу решить? Нужно найти какую-то проблему человечества, решить и за ее решение получить свои заслуженные деньги, а если повезет, еще и уважение этих людей. Как только я начал размышлять, где я могу быть полезным, какую проблему могу решить, Вселенная сама стала мне помогать. Лечу я из Москвы в Тольятти и читаю газету. И вдруг из маленькой заметки я с ужасом узнаю. Оказывается, в 1994 году от паленой водки в России умерло 43 тысячи человек. Какой ужас, подумал я. За всю афганскую войну умерло 17 тысяч ребят. И это была трагедия национального масштаба. Здесь же за один год умерло 43 тысячи человек, и всем наплевать. Какой-то корреспондент всего лишь напечатал несколько строк об этой по-настоящему национальной трагедии. Новость так меня потрясла, что я начал думать о том, что происходит в стране. А на следующий день произошло еще более драматичное событие. Друг моего друга вместе со своим 18-летним сыном и его друзьями праздновали день рождения. Накрыли стол, выпили паленой водки. И этот замечательный мальчишка, 18-летний, красивый, сильный, умирает от паленой водки. Ему бы жить да жить еще. А его приятель ослеп на всю жизнь. И вот здесь я, как инженер-механик, как предприниматель, стал решать задачу. Я задал себе вопрос, можно ли как-то защитить качество алкоголя и спасти жизни людей? Начал размышлять, думать, узнавать, какие есть способы защиты. Я узнал, что в мире производят трехмерную голограмму, которую невозможно подделать. Затем я подумал, что если на каждую бутылку водки приклеивать паспорт качества, где были бы эксклюзивный номер и голограмма, которую нельзя подделать? и при помощи этой системы попробовать защитить качество, сделать так, чтобы люди не умирали от водки. Я начал прикладывать максимальные усилия, чтобы как можно быстрее реализовать идею сохранения жизни людей. Долги, денег нет, все на тебя смотрят как на неудачника. В провинции особенно болезненно переживается разорение, потому что все друг друга знают. Когда ты на коне, наверху, когда у тебя много денег и твое лицо показывают по телевизору, у тебя очень много друзей. Но стоит тебе разориться, упасть ниже плинтуса, как эти вчерашние друзья начинают смеяться над тобой, приговаривая: «Говорили мы этому дураку, не высовывайся, не послушал нас». Как сказал давным-давно Наполеон, когда ты карабкаешься вверх, тебе никто никогда не подаст руки, но когда ты катишься вниз, каждый считает своим долгом спихнуть тебя еще ниже. Это обычное явление, человек слаб по природе своей, в этом нет ничего удивительного. Но для меня это была трагедия, это было открытие. После того, как почувствовал неискренность якобы друзей, я не праздновал свой день рождения 11 лет. Возвращаемся к производству. Запуску компании «Владимир Довгань. Защищенное качество». Я разузнал в Англии, сколько стоит такая сложная голограмма. Я все рассчитал, но об этом пока никому не говорил. Для меня бизнес – это всегда математика, это прежде всего очень точный расчет. Расчет вероятностей, возможностей, рисков, ресурсов. Я посчитал, все взвесил много раз и понял, что эта тема сработает. Но каково же было мое удивление, когда, поделившись этой идеей со своими близкими, знакомыми, родными, я отовсюду услышал: «Это не сработает, это никому не нужно, ты сошел с ума». В то время в России еще никто не называл водку своим именем. До революции производители водки только так и делали: Горбачев, Киглевич, Смирнов. Но после распада Советского Союза не было ни одного человека до меня, кто бы назвал водку своим именем, да еще и поставил бы на этикетку портрет. Для людей это был шок. Первой, кому я осмелился рассказать о новой предпринимательской идее, была моя супруга. Я бесконечно буду благодарен ей за все, что она сделала для меня, за ее заботу, любовь, поддержку. Но даже для моей супруги, а она доктор наук, профессор, ректор института, большая-большая умница, моя идея показалась чересчур сумасшедшей. Она посмотрела на меня и сказала: «Довгань, ты совсем сошел с ума». Я полетел к своему другу в Москву, к одному из талантливейших рекламщиков Николаю Русанову. Он пригласил друзей-маркетологов, в то время они снимали рекламу для Coca-Cola, Heineken, были очень крутыми ребятами. Сидя за круглым столом в кафе, я рассказал им о своем бизнес-плане, об идее выпускать водку защищенного качества, поставить на этикетку свой портрет и лично гарантировать качество. Мои друзья меня не поддержали. «Почему вы считаете, что моя идея плохая?» – спросил я. «Володя, вас, новых русских, богатых, нуворишей, большинство людей не любит и презирает. Вот давай смоделируем ситуацию. Инженер, врач, закончил рабочий день, у него сегодня день рождения. Он приходит в магазин и выбирает водку. А выбор в магазине огромный. И вдруг он видит бутылку с твоей наглой рожей на этикетке. Он не то что не купит эту бутылку, да он плюнет на этикетку», — достаточно разумно объяснили они. С точки зрения здравого смысла действительно они правы. Новых русских ненавидят, презирают, и водка «Довгань» не должна покупаться в принципе, а наоборот должна быть высмеяна и закидана гнилыми помидорами. Кому бы я ни рассказывал о своей идее, клянусь вам, ни один человек не сказал мне: «Вовка, пробуй, сработает, здорово». Напротив, все меня отговаривали, считали эту идею безумием, сумасшествием, авантюрой. Больше всего меня поразил местный колдун. В каждом городе есть свои ясновидящие, пророки, колдуны, такой был и в Тольятти. Когда он узнал от моего друга о моем проекте, то на одном званом ужине подошел ко мне, поздоровался, попросил отойти в сторонку и стал страстно меня уговаривать не запускать мой проект. «Володя, не вздумай, не надо, тебя просто убьют», — сказал он. И у меня внутри будто все взорвалось. Я хорошо помню свой внутренний голос, сильный и громкий. «Да лучше сдохнуть, лучше пускай меня убьют 100 раз, чем жить этой серой, бессмысленной провинциальной жизнью. Каждый день, каждую неделю. Одно и то же». Эти мысли были настолько искренними, что прошли долгие годы, а я до сих пор слышу этот голос. Так я принял решение и больше никого не слушал. Я понял, что буду выпускать водку с защищенным качеством, но денег нет. Долг в банке 500 тысяч долларов – это не шутки. Как же поступить? В то время Росэстбанк возглавлял мой друг Виталий Вавилин, большой души человек, очень порядочный и достойный. И он относился ко мне хорошо, по-дружески. Как же мне убедить банк выдать мне еще деньги? Я просчитал бизнес-план, мне нужно было минимум 500 тысяч долларов, чтобы запустить этот бизнес. Как произвести впечатление? Я нашел дизайнеров, занял денег на один рекламный щит, который стоял перед подъездом к Росэстбанку. Дизайнер нарисовал бутылку водки с моим портретом и разместил какие-то рекламные слова. Установив через рекламное агентство этот щит прямо перед банком, я ждал 2 недели. Расчет мой был прост. Мой друг, его партнеры по бизнесу будут ездить в банк, и реклама будет откладываться у них в голове, как будто водка уже выпущена, как будто все уже произошло. Хочу напомнить вам, что тогда я был не в самой лучшей эмоциональной и моральной форме, так как год назад я разорился, потерял бизнес и пережил настоящую трагедию. Чтобы набраться сил и духа, я стал бегать кроссы и каждый день делать упражнения «Будьте здоровы», обливаться холодной водой и желать всем людям здоровья и счастья. За эти 2 недели, пока рекламный щит делал свое дело, я приводил себя хоть в какую-то эмоциональную, моральную и физическую форму. Я договорился с Виталием о встрече. Собрав в кулак всю энергию, всю силу, весь свой энтузиазм, я буквально залетел в его кабинет. Залетел сгусток энергии, самоуверенность, сам оптимизм, сама жизнерадостность. Я страстно рассказывал о новом бизнес-проекте. Моя настойчивость и железобетонная уверенность сделали свое дело. Или, может быть, это было просто желание друга помочь мне. Вечно буду благодарен Виталию Вавилину за его поддержку, подставленное плечо и оказанную им помощь. Дело сделано. Мне выдают кредит на 500 тысяч долларов. Я лечу в Англию и заказываю голограмму. В Чехословакии заказываю фирменную бутылку, в Греции печатаю этикетку, а в Финляндии фирменные короба с красивым дизайном. Заказал, но чтобы изготовить все комплектующие, нужно время. Я начинаю заниматься рецептурой. Я перерыл все старинные книги и погрузился настолько глубоко, что создал несколько десятков шедевральных рецептов самых разных напитков. Я так увлекся созданием нового вкуса, что мое увлечение вдохновило, захватило всех наших разработчиков и ученых, и они стали фанатами будущей водки «Довгань». Я вкладывал в этих выдающихся специалистов все, что можно. Подарки, материальную благодарность, уважение. Когда ты создаешь продукт и вкладываешь в него всю свою душу, потребитель всегда это чувствует. Итак, у меня в руках крутейшая рецептура, комплектующие изготавливаются. И вдруг я узнаю в сентябре, что с нового года, с 1 января, реклама водки запрещается на всех телеканалах страны. Я понимаю, что у меня есть только 3 месяца, чтобы запустить рекламу своего продукта по телевидению. Но продукта еще нет. Он будет готов только в январе. А в январе уже вступит в силу новый закон. Это хороший закон, я его поддерживаю. Чем меньше рекламировать алкоголь и сигареты, тем здоровее будет общество. Что делать? Передо мной стоит новая неразрешимая задача. Когда я стал обсуждать с маркетологами свою новую стратегию, сначала запустить рекламную кампанию, а потом уже поставлять продукт. В очередной раз все крутили пальцем у виска, говорили: «Ты дебил, ты идиот». Обычно делается так. Сначала продукт появляется на полке, а потом проводится рекламная кампания, но не наоборот. А что мне было делать? Если бы я не запустил рекламу своей водки за эти 3 месяца, то с нового года у меня бы не было такой возможности больше никогда. В глянцевых журналах реклама не будет эффективна. Она хороша для известных брендов. Я принимаю очередное сумасшедшее решение. Остаток всех денег бросить в рекламу на телевидении. Мне повезло. Владимир Яковлевич Ворошилов, создатель передачи «Что, где, когда», поддержал меня. Первые знатоки во время игры «Что, где, когда» пили водку. Юрий Владимирович Никулин, я его бесконечно любил и продолжаю любить, рекламировал водку «Довгань» в своей передаче «Белый попугай». Это тоже было интересное событие. Я, провинциальный, никому неизвестный парень, приезжаю на передачу «Белый попугай». Заходит легенда цирка, легенда кино, один из добрейших людей на земле Юрий Никулин. От восторга и удивления у меня открылся рот. Он излучал удивительную ауру доброты, человечности. Таких позитивных людей, лучистых, солнечных, я больше в жизни не встречал. Юрий Владимирович сел за стол, ему прицепили микрофон, включили камеры, расселись гости, начинается съемка передачи. Он смотрит на продюсера и спрашивает, что сегодня рекламируем. Тот отвечает, будем рекламировать водку «Довгань», вот Володя Довгань. И он сходу берет рюмку, придумывает слоган «Будем пить водку Довгань, чтобы не пить всякую дрянь». И выпивает рюмку. Запустив необычную рекламную кампанию, я за 3 месяца создал узнаваемый бренд, узнаваемую торговую марку. Но продукта еще нет. Я потратил последние деньги, а товар должен поступить через месяц. Неожиданно на меня выходят очень богатые люди с Кавказа, с одной из республик, где разливали огромное количество безакцизной водки. Они предлагают мне 10 миллионов долларов наличными за право разливать их водку под моей торговой маркой. Вот представьте ситуацию. У меня долг 1 миллион долларов, моя водка поступит в продажу только через месяц, и мне предлагают 10 миллионов долларов. Я бы мог сразу покрыть все свои долги, у меня осталась бы прибыль 9 миллионов долларов. Но я понимаю, что эти ребята убьют качество моего бренда. Я отказываюсь, остаюсь с долгами. Но после еще нескольких месяцев упорных усилий, я начинаю получать каждый день чистой прибыли от 250 до 300 тысяч долларов в день после уплаты налогов. Конечно, все новое запускать очень сложно и тяжело. Сейчас я пишу эти строки и смеюсь над ситуацией, улыбаюсь. Но поверьте, тогда мне было не до забавы. Я заказал комплектующие. Бутылка, этикетка, короб, голограмма. А производства своего нет. Производство алкоголя – это очень сложный процесс, лицензируемый на уровне государства. Получить право разливать алкоголь неимоверно сложно, практически невозможно. У меня остается только один вариант – найти какой-нибудь завод, договориться с руководством и разливать свою фирменную водку у них на заводе по своей рецептуре. Мы с моими коллегами, близкими друзьями, Юрой Сиксяевым, Валерой Матвейчуком, Юрой Авелько и другими объехали 146 заводов и 146 раз нас вежливо послали нафиг. Расскажу, как это происходило. Вы договариваетесь о встрече, допустим, с директором Пермского ликероводочного завода. Чтобы попасть к нему на прием, у вас уходит неделя, а то и больше. Вот вы прилетаете. Пермь. Ждете в приемной пару часов, заходите к директору завода и начинаете рассказывать о водке защищенного качества. А он смотрит на вас как на полного идиота и говорит, простите, мне это неинтересно. Итак, 146 городов, 146 отказов. Но 147-й директор Бутурлиновского завода в Воронежской области по имени Геннадий согласился. И мы начали разливать первые бутылки водки «Довгань». Мои специалисты стояли везде, где важно контролировать качество. Стояли 24 часа в сутки, пока разливалась водка под брендом «Владимир Довгань». Они контролировали качество с запредельной придирчивостью. И вот первые 2 машины водки произвели, разлили, упаковали и поставили на склад. Встал вопрос о цене. Какую установить цену за бутылку водки? Снова я обращаюсь к специалистам, маркетологам, профессионалам рынка. Говорю им, ребята, я хочу с каждой бутылки водки получать 1 доллар, а с премиум водки 3 доллара. Они смотрят на меня в очередной раз, как на полного идиота и говорят, Володя, так продаются только западные водки, такие как Абсолют, Смирнов, Финляндия. Русские водки стоят намного дешевле. А я понимаю, что в дешевом сегменте мне ловить нечего. Почему? Потому что крупнейшие алкогольные заводы работают под крышей влиятельных людей в стране и разливают водку, экономя на акцизах. Конкурировать с ними по цене просто невозможно. Также в дешевом алкогольном сегменте высокий уровень криминала. Постоянно всех убивают, взрывают. Зачем мне нужен такой бизнес? Я одинокий предприниматель после разорения, без ресурсов, без охраны, без связей. Просто не смогу конкурировать с этими монстрами. Они делают водку в 2 раза дешевле, и у них все схвачено. У них очень серьезные крыши. У меня был только один выход. Это производить премиум водку, конкурировать с западным дорогим алкоголем и не пересекаться никаким образом с криминалом. Но оказалось нелегко убедить оптовиков, дистрибьюторов, что твоя русская водка ничуть не хуже американской, шведской или финляндской. Я передать не могу, скольких мне стоило трудов, нервов, дней жизни убедить их поставить водку по моей цене. К счастью, все сложилось и произошло настоящее чудо. Потребители, покупатели действительно чувствуют, когда ты вкладываешь всю свою душу в то, что делаешь, в свой продукт. Мою водку начали сметать с прилавков. Это был феноменальный, триумфальный успех. Никто не мог поверить, что такое возможно. Я был честен с потребителями. Я говорил: ребята, я лично гарантирую вам качество водки Довгань. Вот здесь есть номер, голограмма, телефон горячей линии. Если кто-то узнает, что подделывается водка Довгань, звоните, и вы получите приз 100 тысяч долларов. К моему большому счастью, никто и никогда так ее и не подделал. И что еще удивительно, я никогда лично не рекламировал водку и не говорил: ребята, это хороший напиток, он снимает стресс, снимает барьеры, надо пить. Всю эту рекламную чушь я никогда не говорил. Наоборот, я говорил: ребята, я не пью и вам не советую. Ничего хорошего в алкоголе, сигаретах, наркотиках нет. Всю жизнь я проводил антиалкогольную кампанию. Есть огромное количество видеоматериалов антиалкогольной направленности. Это было только начало истории защищенного качества. Когда я обратил внимание, что в подпольных условиях преступники, негодяи, подлецы подделывают буквально все, майонез, масло, шоколад, я, честно говоря, пришел в ужас. Наша страна была молодая, законы не работали, такой был культурный код. В цивилизованной стране это расценивалось бы как убийство людей. Вот представь, какой-то подонок, чтобы заработать деньжат, в вонючем грязном сарае производит ядовитый пищевой продукт. А этот продукт убивает здоровье детей, беременных женщин, стариков. Несет смерть людям. Этот негодяй, чтобы получить прибыль, убивает людей, которые верят ему. Когда я осознал весь ужас ситуации с качеством в стране, я стал выпускать под своей маркой самые разные продукты. Идея была той же самой. Жесткий контроль качества, личная ответственность, максимальные меры предосторожности. Чтобы никакой негодяй не смог подделать ни один продукт. При этом я создал уникальную маркетинговую ситуацию. Одно решение задачи вытекало из другого. Так появился зонтичный бренд «Довгань», под которым выпускалось более 500 видов продукции. Такая мощь позволяет конкурировать с продуктовыми монстрами Unilever, Nestle, Procter & Gamble. А конкурировать с ними очень сложно. У них миллиарды долларов, бесконечный рекламный ресурс. Они реально монстры, как планетарные Голиафы, а ты как маленький Давид, и тебе нужно их победить. Но я всегда знал и знаю, что интеллектуальные способности человека бесконечны. Главное правильно сформулировать цель, вопросы и задачу. А дальше суперсознание выдаст тебе ответы на любой вкус. Так как у меня на каждом продукте были приклеены паспорта качества с номером и голограммой, которые реально невозможно было подделать, я делаю следующий маркетинговый ход. Я создаю телешоу «Довгань», и каждую неделю в прямом эфире второго канала мы разыгрываем автомобиль. Здесь мне очень помог мой друг Игорь Якименко, выдающийся продюсер, режиссер, который все это запустил, организовал. Получилось настоящее чудо. Люди покупали гарантированно качественный продукт и получали возможность выиграть автомобиль. Паспорта качества являлись бесплатными лотерейными билетами. Сначала никто не верил, но затем, когда мы разыграли 30 автомобилей, начался настоящий ажиотаж. Люди скупали наши продукты. В этот момент начался расцвет моей безумной идеи «Довгань. Защищенное качество». Каждый день к нам приезжали десятки производителей самых разных продуктов и просили принять их в нашу программу. Пробиться к нам в офис было невозможно. У нас непрерывно работало 11 переговорок, менеджеры постоянно вели переговоры. Я хорошо помню одного предпринимателя, который долго не мог пробиться к нам. Он выпускал крутой, качественный кофе в Риге. Однажды он сказал своему менеджеру: «Делай, что хочешь, езжай в Москву, пробивайся. Если пробьешься, дам тебе премию 10 тысяч долларов». Тот, конечно же, пробился. Это история о том, что в предпринимательстве самый верный, надежный путь к успеху – это правильная постановка задачи на старте. Ты можешь меня не слушать, можешь крутить пальцем у виска, как делает большинство. Но я абсолютно уверен и на практике это много раз доказал, что большой бизнес всегда начинается с важного вопроса. Что я могу дать людям? Какую проблему я могу решить, чтобы люди заплатили мне деньги? Поверьте, это самый короткий и надежный путь к вашему богатству, процветанию и уважению.